Глава 14. Инесса. Мы договорились, что поживем отдельно. Вит снял квартиру, попросил, чтобы я хотя бы в этом его не отталкивала. Плюс помог с переездом, потихоньку перевез вещи, но не все. Мне даже казалось, он нарочно забыл ручную кладь с любимыми женскими мелочами и моей косметикой. Настойчиво забывал дважды, чтобы на третий день поздно вечером спохватиться и привезти эту сумку вечером следующего дня. Я открываю дверь, а за ней он. В руках сумка, вино, цветы. Мы сходили в магазин за продуктами. Вит нес пакеты, потом терся рядом, наблюдая, как я собирала тарелку для поки с лососем. В какой-то момент понимаю, что он оказывается сзади меня. Обнимает, уронив ладони на высокую мраморную столешницу. «Ин», — тихо шепчет мне в волосы. «У меня собран не самый симпатичный хвостик, но шея полностью открыта, и по ней ползут мурашки от его жаркого дыхания. В груди ёкает, когда одна из рук мужа ложится на живот, поглаживая, а потом жестко прижимает, надавливая, и в мою попку упирается сильная эрекция. Непроизвольная дрожь, жар». Губы мужа скользят по шее. Рука настойчиво ныряет под халат в трусике. «Вит!» — ахаю. «Ты что творишь? У нас пауза! Пауза!» «В сексе тоже?» — спрашивает, покусывая за ушком. Ласкает там, где хорошо и сладко. Его пальцы поглаживают меня через трусики, в которых уже скопилась влага. «Разве можно подумать о паузе, когда здесь вот так?» Оттянув трусики вниз, запускает пальцы между моих бедер. Спереди его пальцы заняты чувствительной плотью, отзывающейся на ласки. Вит требовательно ласкает клитор, не давая мне возможности оттолкнуть его или просто собраться с силами. Вторая рука гладит ягодицы, сминает. Пальцы надавливают на влажные складочки, раздвигая, и вонзаются. «Как хорошо, Боже! Давно не было так хорошо, сильно, спонтанно и горячо!» По бедрам течет. Я давно потеряла счет минутам и забыла о тарелке, которую не до конца насервировала. Меня трясет. Оргазм подкатывает волнами. Одна за другой наплывает. Я готова кончить. Он замедляется, тянет и толкает, нежит и трахает. Не двигается. Я пульсирую, трусь, требую. С его стороны только частое дыхание и просьбы немного притормозить. «Тише, тише, мась, не то в трусы кончу. Дай паузу». Выдыхаю разочарованно и снова завожусь, когда вид ускоряется. «Боже! Мой первый, мой хороший, мой единственный!» Я с ним все ласки узнала, прошлась по самому краю и полюбила секс. «Зачем нам паузы? С тобой так охеренно!» — стонет. Его руки на миг перестают творить волшебство у меня между ног. «Это все? Раздразнить и бросить?» Но через миг меня касается головка его члена, напористо нажимая сзади. Пальцы властно фиксируют бедра. «Вит?» Я ошарашенно воспринимаю, как он протискивается толстым горячим тараном. Небольшая пауза в сексе, и я принимаю его будто впервые. Хотя у нас был спонтанный секс в больнице, но не то. Не то. Все было не то. Сейчас... Ох, вид, вид. Стану, хватаясь за столешницу, взывая от резких и сильных толчков. Да, офигенная моя, да. Ты без резинки. Хватает сил сказать, и я снова теряюсь в ощущениях. Да, снова. Хочу кончать. «В тебя». Ритм становится невыносимо острым и мощным. Меня размазывает от его жестких движений. И я кончаю раньше на несколько секунд и просто плыву от удовольствия, когда он заканчивает, изливаясь в меня. Через миг он припадает к моей спине, обняв сзади. Влажно дышит между лопаток, целуя через тонкий халат. «В душ?» «Да, соглашаюсь». Наконец, собрав себя из горячего желе в девушку, способную стоять на ногах, я оборачиваюсь и целую мужа. «Какая заводная пауза, оказывается!» Смеется он, целуя мое лицо, глаза, щеки, губы, снова глаза. «Вид, мы кое-что обсудить должны». «Ин». Вид сжимает мое лицо между ладоней и глубоко-глубоко целует меня с языком. От таких поцелуев голова кружится, сознание дезориентировано. Муж отпускает мой рот, медленно опускается на колени, обняв, часто дышит. «Я хочу, чтобы ты подумала о ребенке. Может, получится». Смотрит на меня с надеждой. «Мне кажется, нам нужен ребенок. Срочно нужен ребенок». «Вот как?» В груди немного холодеет. Я вроде расплылась от искренности и сумасшедшего секса. Боже, я даже устоять перед ним не смогла. Соскучилась и отдалась. Но теперь возвращаюсь. Спускаюсь с облачков эйфории в эту реальность. «Совсем недавно ты был другого мнения», — напоминаю ему, и, взлохматив влажные от пота волосы мужа, отхожу. «Я в душ». Он сразу же идет за мной, раздевается и забирается в кабинку. Здесь не так много места с его появлением. «Я знаю, что говорил, помню, был эгоистом, думал, нам слишком рано. Сейчас я понимаю, что ошибался». Взгляд мужа становится глубоким, серьезным, штормовым. «Я ошибался. Прости меня». После ужина муж остается со мной на съемной квартире. Мы снова занимаемся сексом. К утру простыни оказываются дико мокрые, потные и пахнут нами. «У меня финальный день перед показом, а я ни хрена не выспалась. Благодаря тебе». Шутливо хлопаю мужа по заднице кухонной варежкой, пока он готовит бельгийские вафли. Это, пожалуй, единственное, что он умеет потрясающе готовить. Вафли. Телефон, лежащий перед ним на столе, не перестает вибрировать. «Меня все потеряли. Я проспал встречу, а ты?» «Тоже опаздываю в салон. Но я, если честно, планировала сегодня поспать подольше, зная, что не усну перед показом. Буду допоздна сегодня». «Кажется, мой день тоже расписан. Буквально по минутам. Кир сходит с ума». «Твой плохой папочка не в курсе, что ты со мной?» «Я не обо всем ему докладываю». «Ого, вот это бунт!» «И не говори». «Неужели короткая пауза способна настолько освежить наши отношения?» На работе к вечеру мне присылают букет кремовых роз с крохотной запиской от мужа. «Я помню твою розовую кофточку. Целую и обнимаю». Намекает на нашу первую встречу. Сердце наполняется жаром. Пишу ему в мессенджер. «Скучаю». Вит отвечает. «Я тоже. Будь умницей завтра. Я всем сердцем рядом с тобой». Перечитываю, не понимая, в чем подвох. Новое сообщение поясняет. «Малыш, у меня вылет поздней ночью. Не хотел тебя расстраивать. Верю в тебя, как никто». «У меня нет никакого права запороть показ Тео только из-за того, что муж решил поддержать не мою карьеру, а себя. Стараюсь не обижаться». Тем более Вит усердно показывает, что он со мной даже на расстоянии, прислав цветы. Вот только в суматохе подготовки и адском напряжении, царящем за кулисами, не будет ни минутки полюбоваться ими, ни даже места, чтобы поставить их в воду. Ответственность колоссальная. Плюс мне предстоит красить одну из топовых моделей. Ее сопровождает личный менеджер, двое охранников и... Высокий молодой мужчина, в котором я неожиданно для себя узнаю Фила Тарасова. Старый друг моего Вита. «Малышка, буду смотреть за тобой из зала», — обнимает длинноногую девицу. «У нее такие длинные ноги, что можно было бы обернуть ими Фила дважды. Не очень красиво наблюдать за чужим поцелуем, но я бы хотела, чтобы и меня так поддержал любимый. Завидую, что ли?» Наконец, громко чмокнув Фила, модель вплывает в сторону отдельной гримерки, и я ловлю на себе взгляд Фила. Смотрю на него в ответ, улыбнувшись, глупо взмахивая ладонью. Читаю на лице мужчины колебания, а потом он делает шаг ко мне. Меня вдруг потряхивает, а под ложечкой сосет от трусливой мысли. Я все еще могу уйти, избежать разговора,